18 января 1976 года, 2 часа 5 минут по Москве, точка Лагранжа L2 в системе Земля-Луна. Корабль темного клана «Хищные цветы». Матрона клана «Хищные цветы» госпожа Тулан была чрезвычайно довольна собой. Сначала ее клану удалось захватить у клана «Звездные искры» транспортный корабль среднего тоннажа по имени Орион. Клана «Звездных искр» больше нет. Старых и малых, неспособных к деторождению, госпожа Тулан без всякого сожаления распорядилась выкинуть в пространство. Осталось три десятка самок, не слишком молодого и не слишком старого возраста, из которых впоследствии планировалось сделать утробы для выращивания кораблей. А пока они будут исполнять свои обязанности в ошейниках принуждения, ожидая момента, когда у хищных цветов подрастет свой молодняк. А на что еще в итоге годятся побежденные самки темных, не являющихся непосредственной родней клану-победителю? 12 самок светлых из разных кланов в том полете, путешествующие на борту Орион по своим делам, были гораздо более ценной добычей, ведь прежде чем полностью износиться, каждый из них сможет родить от 5 до 10 серых младенчиков. И только в самом конце такую самку можно пускать на выращивание корабля. Серый Эйджел даже в младенческом возрасте весьма ходовой товар на галактическом рынке. Существуют кланы светлых, которые специализируются на скупке серых младенцев, выращивание их до взрослого состояния и профессионального обучения. И есть кланы, обычно аффилированные с ферфями, которые приобретают Эджил на средних сроках беременности для того, чтобы внутриутробными манипуляциями превратить плод в будущий корабль. Однако переделка Орион из транспорта во флебустьерский корабль обошлась клану хищных цветов гораздо дороже, чем было предусмотрено первоначальными расчетами. Образовался долг, который тяжким грузом повис на клане. Чтобы выплатить его в оговоренные сроки, госпоже Тулан пришлось заключить контракт на поставку для одного из светлых кланов планеты Латина 100 тысяч нелегальных пионов с планеты прародительницы. Основанные прошлыми поколениями Эджил хумансовские колонизаты почти не нуждались в подпитке свежей кровью, но для Латины это утверждение было неверно. Там всеобщая легкость нравов и обостренная культура чувственности, унаследованные от разлагающейся дохристианской аттичной средиземноморской цивилизации, позволяли хумансам активно смешиваться с сипхами, а также совершать многочисленные инцесты. Связь брата с сестрой, отца с дочерями, матери с сыновьями – там вполне обычное явление. А там, где такие безобразия, там и вырождение. Наловить по глухим углам заднего американского двора 100 тысяч крестьян с навыками выращивания коки было проще простого. Тем более на территории, где насмерть сражаются проамериканские правительственные войска, отряды наркобаронов и леворадикальные партизаны. Жертв этой войны никто не считает. Эскадроны смерти и партизаны одинаково безжалостны ко всем, кого заподозрят хоть в малейшей нелояльности. Когда Орион прибыла в точку Лагранжа L2, госпожа Тулан первым делом выпустила к планете прародительницы оба легких истребителя с установленными на них системами маскировки и среднеформатными психосканерами. Общее представление о том, где обитают хумансы нужного типа, у Матроны имелось. Теперь требовалось просканировать регион и наметить такие площадки для работы, где изъятие пионов будет наиболее беспроблемным. Никаких особых сложностей и уж тем более неприятностей от этой операции Матрона клана хищных цветов не ожидал. Местные силы были заняты межплеменной грызней, а общей планетарной обороны не существовало даже в зачатке. Примитивные сателлиты орбитальной группировки обменивались информацией только с поверхностью планеты, и туда же вниз было обращено внимание примитивных сканирующих устройств. А о том, что Рион, она сама и весь клан хищных цветов, стал предметом рассмотрения со стороны внимательных и не самых добрых глаз, госпожа Тулан не подозревала. Засада она есть засада, и жертва не должна о ней подозревать до тех пор, пока не прозвучит первый выстрел или на голову не упадет ловчая сеть. Правда, сама Рион чужое внимание заметила, ибо корабли в таких вопросах на порядок, а то и на два чувствительные, самые чувствительные Матроны, но не посчитала необходимым информировать об этом клан хищных цветов. У темных Эйджел тоже есть народная мудрость, эквивалентная поговорке «как аукнется, так и откликнется». И те, что ее забывают, частенько попадают в подобные ситуации.